Отсюда и какая бы там ни была человечность его, пускай даже совершает он самые античеловеческие поступки, отсюда за ним право на выбор собственных поступков. Блистательно выражено все это Пушкиным в заметке о графе Нулине, 1830. В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал, что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир, и история были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, катонами, кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве в Новоржевском уезде. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представлялась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в 2 утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения. Последнее замечание содержит намек довольно явственный. Восстание декабристов могло бы закончиться и совсем иначе, случись какой-нибудь непредвиденный пустяк, благоприятствующий восставшим. Тут вспоминается знаменитое изречение Паскаля: «Будь нос Клеопатры покороче, иное было бы лицо земли». Пушкин, конечно, как небо от земли, был далек от мысли, что история человеческая — нагромождение случайностей. В истории каждого народа, как и всего человечества, он настойчиво отыскивает идею как основной стержень ее. При этом он придает исключительное значение случайности, равно и сцеплению случайностей. Одно ни в коем разе не противоречит другому. Будь закономерность непреложной, история превратилась бы в мертвое однообразие. Нисколько не умаляя принципа закономерности в историческом развитии, Пушкин ставит рядом с ним, не уравнивая их между собою, принцип личности, сразу и обусловленной закономерностью, и независимой от нее. В результате, в истолковании Пушкина, личность скорее возвеличивается над закономерностью, ибо порожденное ею на деле творит ее.